Глава 9. Июнь. Земля. Я снова дома. Несмотря на то, что здесь сейчас, надо всем живым доминирует полчища невменяемых и безмозглых уродов. Эта планета все еще мой дом. Невзирая на не слишком долгое отсутствие повелителя, Алеша и Егорушка, согласно установленному порядку, тут же выстраиваются в очередь с докладами о текущих проблемах и произошедших событиях. Один по военной части, другой по хозяйственной. «Рассказывайте!» Царственно разрешаю своим опричникам я, как на троне, восев в массивном, но удобном кресле, доставшемся мне в наследство еще от Вота на Мишане. Первым начинает вещать «убийца убийц». Его рассказ не слишком радует. Все группы, посылаемые для наблюдения за химиками, при попытке приблизиться к объектам наблюдения, уничтожаются на раз. И абсолютно никакой, хоть сколько-нибудь полезной инфы о действиях этих непонятных персонажей добыть не успевают. Ну а про захват языка даже и говорить не приходится. Только Толочинский воевода успел прислать пару донесений о движении их войска на юго-восток. После чего и он вместе со всем своим отрядом сгинул в безызвестности. Задумываюсь. Впрочем, ненадолго. Ибо подобное объяснимо элементарно. Вероятнее всего, у этих загадочных парней имеются локаторы, которых нет у моих офицеров. Что-нибудь еще по ним сказать можешь? А вот дальше следует уже весьма интересная информация. При отступлении нашей орды к городу, Алеша с небольшим отрядом лично прикрывал отход основных сил. Жрать хотелось просто караул. Вокруг полнейший голяк, в поисках не слишком разоренных мест, отклонились в сторону. Там совершенно внезапно и столкнулись с совсем небольшой группой химиков, сноровисто и деловито вырезавших какую-то очередную зломудеевку. Зеленоперая айнзац-команда, похоже, была слишком увлечена процессом и проворонила появление на сцене новых действующих лиц. Их группа была без своих барабалист, или как там они называются. Что, в принципе, вполне понятно. Каждому тыловику, отправленному пополнять запасы провианта, или просто мародеру, метательную машину не выдашь. «Прикинь, Горан, выруливаем мы, значит, к этому Кукуеву, а там они, космонавты, только без масок. Ну, в том же прикиде, что и тогда на поле. Как из кино про постап. И противогазные сумки у каждого потом нашлись». «Показывай!» — я подрываюсь из кресла. «Что? Не взяли с собой ни одной?» «Не!» Как умная собака, моментально почуяв допущенный косяк, Алеша виновато мнется и жующе плямкает губежками. «То есть ты уверен, что больше с ними сталкиваться не придется, и средства защиты от их гребаного газа или что там у них такое нам совершенно ни к чему, так?» «Зато мы ихнюю одежду взяли, броньки кому подошли и оружие», оправдывается мой совсем недалекий воевода. «Броняшки у них охренительные». «Показывай. Мне очень интересно взглянуть на трофейные доспехи». «Сейчас!» — убивец слегка тускнеет. «Just a moment, босс. Мне только надо найти кое-кого». «Ага. То есть, если я правильно понимаю, просто кто-то из твоих утырков польстился на прикид химиков и напялил его на себя. А ты мне сейчас осмысленность исполнил». «Ну да. Ну не подумал я, командир. Зато саблю взял, прямо как по моей руке. И еще всякого наши дурковатые понабирали. Я пока свою не таскаю, только обучаюсь. Сейчас принесу». Он разворачивается к выходу. «Стоять бояться! После заценю!» — не подумал он. Сварливо ворчу я. «И почему меня это не удивляет? Хотя чего там думать? Думать это вообще не твое. Алеша! Ладно, дальше давай». «Ага, в общем, замесились мы с ними жестко. Поначалу подумал, что все вообще без проблем пройдет. У меня сотня бойцов, а у них от силы двадцатка с хвостиком. Эти черти стали в круговую и уперлись. Ну мы и давай их расковыривать». Вспоминая подробности недавней драки, Алеша начинает раздувать ноздри и волнообразно играть выгоревшими на солнце бровями. «У них, значит, щиты большие такие и сабли, а еще какие-то алебарды или что-то похожее. Так они этими своими приблудами четко, просто прям как в кино махали. Почти половину моих дураломов за 5 минут в салат покрошили. Одни щиты держат, другие из-за них раз и готово. Убирайте жмурика. Или полбашки снесено, или брюхо распорото. Лихие вояки. И сразу понятно, опытные. Построение держали как влитые. Но мы все же приспособились, и примерно половину кое-как из их строя выгрызли. Вот тут они на прорыв и пошли. И тоже грамотно, и сразу видно, отработанно действовали. Вообще без лишних телодвижений. Прорвались? Я подпускаю ледяной строгости в голос и взгляд. И что, ты даже ни одного подранка не захомутал? Пленный сейчас много вопросов бы снял. Угу. Мрачнеет мой претарианец. Прорубились, суки! Еще полтора десятка дурашлепов на отходе положили. В итоге на 11/200 примерно 60 наших безмозглых зажмурилось. О как! Лихомля! Я озадаченно присвистываю. Да что же это за лоси резкие такие? Прямо боги войны какие-то. Да, вот такие. Крутые звери. Удрученно качает головой мой первый рыцарь. И совершенно неожиданно выдает. Они вообще какие-то неправильные, Горан. Может, из-за химии своей? Я хз. В каком смысле неправильные? Поясняй давай. Тороплю призадумавшегося опричника я. Они все как один. Ну, как эти, у которых и волосы, и рожи белые-белые, а глаза красные. Понятно. Вот уже и вампиры подтянулись. Ты чего курил-то? Да я серьезно, обижается Алеша. Ты никак книжки читать начал. Сказки какие-то мне тут рассказываешь. Завязывай с образованием. Лучше лишний раз железо потягай. Да ну, я реально говорю. Всерьез заводится убийца убийц. Типа они что, альбиносы, что ли? Все сразу? Так не бывает, дружище. Да я тебе отвечаю, папа! Позволяет себе фамильярность Алеша. Я не одергиваю. Пусть папа так папа. Первый рыцарь верной службы заслужил право на некоторые небольшие вольности. Задумываюсь. Всерьез. Альбиносы. А подобное, в принципе, возможно? Столько уникумов в одном месте. Вернее, в одном племени. Не верить своему ручному волчонку у меня оснований нет. Но и в голове как-то такое не очень укладывается. Альбиносы, насколько мне известно, продукт штучный. Да и не живут они долго вроде. Очередная загадка. Похоже на то. Не жизнь пошла, а сплошная викторина. Ладно, я уже почти привык. Будем посмотреть. Авось со временем разберемся, что это там за вампы-альбиносы такие. Что еще у тебя? Вопрос по новым бойцам. Те, кто тогда вместе с нами с поля живым выбрался, потихоньку вписываются в бригаду. А как насчет остальных вахтовых? Будем к ним гонца посылать или сами поедем под свою руку принимать? Говорят, там сила немногим поменьше, чем нас. Не знаю пока, посмотрим. Неопределенно покачав гривой, уклоняюсь от немедленного ответа. Ибо сам еще ничего не решил. У меня в безусловном приоритете на ближайшее время Вайоминг. Да, теперь еще и Европортал на горизонте замаячил. Повестка да нельзя насыщенная и без новых полоумных. К чему я спрашиваю, Горан? Эти химики Качинский монастырь заняли, и засели они там, похоже, плотником. Отряды по сторонам рассылают, ну а те режут всех, кого увидят. Правда, часть живыми берут, а к себе за стены уводят молодых и здоровых в основном. Откуда инфа? Уже нескольких человек из Мирника к нам прибежало. Те, кому от этих белоснежек удрать удалось. То есть мы на фоне твоих вампиров прямо розовыми няшами для народа стали. К нам уже люди сами радостно бегут. Я недоверчиво цокаю языком. Ну, радостно, не радостно, но когда на выбор, либо смерть, или пусть в ошейнике, но живым, да еще и пайку за работу получать. Алеша пожимает крепкими плечами. А те, кого они за стены в монастырь тащили, или, может, из монахов кто, не проявлялись? Не. Вот таких не было. С сожалением морщится претарианец. Жаль. Но если кто-нибудь появится, такого сразу ко мне, и чтобы волос не упал. Да что же я не понимаю, что ли? Исполняет возмущенную обиду Алеша. Значит, Качинский монастырь. Не самый глупый ход. А что? В качестве основной базы для этих загадочных персонажей просто идеальный вариант. Займи его и поплевывай своим ядом со стен в наступающих. И расположен он весьма удачно, прямо на берегу реки. Ладно, свободен пока. Стоп! Помнишь, про Америку с тобой говорили? Конечно. Оживляется Алеша, замерев охотничьим псом. почуявшим дичь. Глазенки засверкали, ноздри раздуваются, каблуки по полу барабанят. «Что, пора? Скоро пойдем?» А во взгляде почти детская надежда, блеск стали и сполохи пожарищ. Да уж, пусти такого козла в огород. Нет, то есть да, но тебя я пока с собой не возьму. Глаза убийцы-убийц обиженно тускнеют, как у пацаненка, которому обещали в подарок скутер, а с утра под елкой обнаружился самокат. Сам посуди, Алексей, вот на кого мне еще все здесь оставить? Да и недолго мы в первый раз сбегаем. Так, на разведку только. А вот потом ты у меня тем самым главным станешь, наместником и командующим сибирским экспедиционным корпусом в США. Заливаю я ему. Алеша любит умные слова. Так вот, ты мне в темпе среди наших полудурков бойцов правильных отбери, с физухой развитой, и чтобы в драке хоть чего-то стоили. Про себя добавляю. Ну и работяги в мире Нугари мне тоже поздоровее пригодятся. Слегка приободрившийся Алеша уходит исполнять. Следом выслушиваю Егорушку, но хоть у этого все без сюрпризов. Мужики в поле пашут, бабы... Ох, не хочу даже задумываться об их жизни среди безумцев. Нудным голосом, без интонации, Егорушка гундосит мне о том, сколько того сего запасено. Слушаю вполуха, не особенно вдаваясь в смысл, и ловлю себя на мысли, что мне насрать, и на подготовку к зиме, и на все остальное, поскольку шкурой чую, не продержаться мне в нынешнем статусе столько. Хотя и надо изо всех сил постараться. Ибо вопрос, который мы даже с моим дублером Валькирией обсуждали, очень тревожит. Я сейчас про возможное обнуление своей красной репы. Реально не по себе становится, когда представляю подобное развитие сюжета. Тогда, в самом начале нового отчета времени, такое было бы, если не все равно, то все же не настолько болезненно. А теперь уже без достаточного количества энергии никак. За мной люди. И их положение очень зависит именно от объема моей репутации. И не столь важно, какого цвета она будет. Ладно. Сейчас об ином надо думать. Пока есть время до переноса американского портала на территорию поселка Нугари, решаю было сгонять на разведку к Качинскому монастырю. Своими глазами посмотреть, что там почем. С помощью локатора, естественно. Но, хорошенько поразмыслив, все же отказываюсь от этой идеи. Вернее, откладываю ее реализацию на потом. Кто его знает, у кого скиллы дальнобойнее? У меня или у этих таинственных бледнолицых парней? Засекут меня раньше, чем я хоть что-то разглядеть успею, и придется паршу на четвертой скорости копытами сверкать. Нет уж, лучше со своими проверенными соплеменниками после туда наведаемся. Сейчас же нас ждет Америка. Город Каспер, округа Натрона, штат Вайоминг.